Рюдзи оторвал длинную ленту чеков, когда увидел, что покупатели уходят. Поначалу он думал, что его физиономия слабо подходит для сектора услуг, но у него получилось на удивление хорошо. Он на время забыл о Харуте и растянул губы в улыбке. «Эй, я думаю, что тебе лучше не улыбаться. Капитан корабля-призрака, увидев тебя сейчас, удавился бы от зависти». «Когда это я так выглядел?» «Когда завистливо смотрел на уходящую красавицу, подружку насекомого». «Да-да-да, именно так». «Я так выгляжу, потому что мне больно от твоих слов». «Тебе еще надо скрестить руки на груди, закрыть рот и расставить ноги». Рюдзи послушно скрестил руки, молча стоя за тележкой. В результате две секретарши, проходящие мимо... «Посмотри, кондитер сам продает свой шоколад. Вау, он совсем молодой, но выглядит действительно строгим. Но действительно любопытно видеть такого молодого кондитера. Я возьму одну для моего парня. Я возьму для себя». И почему они так решили? Рюдзи смотрел, как секретарши направляются к тележке, присвистывая. «Что делать? Если они спросят меня, это вы приготовили? Я, наверное, не удержусь от искушения и совру». Непроизвольно Рюдзи превратился в сторожевого пса перед святыней. Нет, он превратился в Цербера, глядя на секретарш широко открытыми глазами. «Если вы посмеете вступить в царство демонов, приготовьтесь быть похороненными в ледяной окровавленной земле, леди!» Нет, Рюдзи не думал ничего подобного. Глядя на его лицо, секретарши слегка напугались, но все-таки показали на шоколад. «Я возьму большую коробку, а я маленькую». Рядом с Тайгой, которая просто стояла, Рюдзи выполнил все более привычные действия, передал шоколад покупательницам и сказал нарочито низким голосом. «Большое спасибо». Он сумел заставить их подумать, что он кондитер. Секретарши радостно забрали шоколад и ушли. «Вот видишь, мы действительно продаем его». «Мы действительно продаем его. Разве можно так делать? Шоколад-то заводской. Мы надуваем покупателей». «Мы ж не врём». «Но у закона длинная рука». Нет, должно быть, это было просто везение, потому что новые покупатели не подходили. Хотя прохожих на торговой улице стало больше, дело близилось к обеду. Но люди этого возраста, наверное, не покупают шоколад с тележки. «Такасу, Тигра, как дела?» Услышав свои имена, они оба подняли головы. Несмотря на радостный голос, выражение лица Нота было до нельзя мрачным. «Я тут встретил Харуту. Харуту и... его подружку. Он сказал, что вы не слишком заняты, так что я решил заглянуть». «Ох, как же это... подружка! Подружка!» «Ау, теперь жалкий очкарик». Увидев одинокого Нота, Тайга не приминула подколоть его и скрестила руки на груди. «Длинноволосая насекомая уже купила свой шоколад и отвалила. Раз уж ты тоже здесь остановился, ты должен купить как минимум одну коробку, прежде чем уйдешь». «Нет, ни за что! Это плохо! Такасу, а ты давно знал об этом?» «Нет, только что выяснил». «Точно! Что ж такое? Как он мог завести подружку у меня за спиной? О, с меня хватит! Что мне делать? Здесь кто-нибудь проходил до меня? Как насчет великого пророка?» Рюдзи помотал головой. Но-то должен знать, что Китамура все еще занят в школьном совете. Что он пытается выяснить? «О, Ами, Нанака и другие уже были?» Услышав это, Рюдзи наконец понял. Возможно ли... Он решил выяснить, правда ли то, что он понял, и хладнокровно ответил. «Кихара еще не приходила». Рюдзи пытался заставить своего друга сказать правду. «А да кого она волнует? Я просто говорю, что Кихара может начать доставать великого пророка, суя ему шоколад. Только это. Она меня не интересует. Я в порядке. Это Тигр должна беспокоиться о таких вещах». «Почему это я должна беспокоиться? И что это за такие вещи? И даже если Кихара подарит Китамури Куну шоколад, почему я должна остро на это реагировать, а? А, понятно. Тебе нравится моя Кихара?» «О». Рюдзи повернулся и посмотрел на Тайгу. Одной ее простой фразы хватило, чтобы разрушить заботы и тревоги Нота и безжалостно напомнить ему правду. Жалко выглядящий Нота тут же покраснел до ушей. Тайга уже была до крайности раздражена демонстрацией Нота своей поддержки. Нота дразнил ее при каждом удобном случае, И вот теперь она мстила, пиная его смущенное и ранимое сердце. Собственно, неудивительно, что Тайга, свирепый карманный тигр, смогла учуять запах крови ослабевшей жертвы. «Когда вы поссорились во время школьной поездки, ты понял, что на самом деле беспокоишься о ней, так ведь?» «Хех, довольно тривиальная ситуация. Поскольку твой длинноволосый приятель уже завёл себе подружку, ты решил попробовать соблазнить её? Будете ли вы хорошо смотреться вместе?» «Не знаю». «Что ты такое говоришь? Не говори о том, чего не знаешь! Ты ненормальная! Ненормальная!» «Ага, паникуешь? Похоже, я права. Вон как покраснел». «Прошу тебя, не надо! Не говори такие ужасные вещи!» «Что ж в моих словах такого ужасного? Это совершенно естественно, когда мужская тычинка и женский пестик...» «Дура! У тебя мозги набекрень! «Отлично! Ты будешь в одном классе с моей Кихарой завтра и послезавтра. С этого момента ты должен держаться подальше от неё! Я хочу, чтобы ты чувствовал муки! Агонию!» Под безжалостным натиском Тайги Нота покраснел так, что Рюдзи стало его жалко. Он не мог не подумать, что Тайги сама в таком же положении. Она тоже старается держаться подальше от кое-кого. «А ты чего краснеешь?» «А? Я? Я тоже краснею? Разве Тайга не любит меня? Не из-за меня она расстраивается и мучается?» Рюдзи тоже взволновали слова Тайги. «Хватит! Чёрт побери! Сплетница! Лицемерка!» Услышав злые крики Нота, хозяин тут же поднял голову. Рюдзи мотнул головой. «Мы работаем как положено!» Нота тем временем воспользовался благоприятной возможностью и сбежал. Хотя хозяина слова Нота не волновали, он всё равно вышел из кондитерской проверить, что тут у них. Посмотрев, сколько ещё шоколада осталось на тележке, он явно не обрадовался. «Уже почти 6. Плохо, что у вас так много шоколада осталось. Вы, конечно, не виноваты, что встречаете школьных друзей, раз уж здесь стоите. Но если уж они приходят, они могли бы привести своих друзей, которые купят шоколад». Рюдзи и Тайга неловко посмотрели друг на друга. Честно говоря, их нынешние выручки только на их зарплату и хватало. Раз уж я здесь стою, я немножко за это отвечаю. Если уж дело дошло до этого, мне остаётся лишь применить своё секретное оружие». Похоже, Тайга что-то придумала. Она достала свой мобильник и набрала номер. «Эй, так ты не одна?» Услышав, что Тайга работает, Ами прибежала посмеяться над ней, но вместо этого уставилась на Рюдзи. «Я ухожу». Ами развернулась, собираясь уйти. Хоть она была небрежно одета в джинсы, пуховую куртку, бейсболку и тёмные очки, на неё оборачивались все. «Какая милая девушка! Модель? Она и правда высокая!» Стройная фигура, длинные волосы, спадающие из-под бейсболки, были настолько обворожительны, что все понимали, она не рядовой человек. «Ну, раз ты уже здесь, не уходи сразу! Вот, глупая Чи, держи!» Тайга осторожно огляделась и сунула Ами 5 коробок шоколада. «А? Не надо мне этого! Не впутывай меня в свои странные дела! Ами-тян такая красавица! Все замечают, что она делает!» «Да-да-да, глупая Чи красавица и выделяется из толпы, поэтому я тебя и позвала! Вот, держи это и крикни: я люблю этот шоколад!» «Что? Хочешь, чтобы я для тебя мошенничала?» «Где-то так». «Ни в коем случае! Почему Ами-тян должна этим заниматься? Да ещё и этот тип рядом с тобой! Не шути со мной!» Ами посмотрела на Рюдзи уголком глаза. Похоже, больше всего ей хотелось плюнуть в него. Но Рюдзи... «Привет!» Рюдзи, чувствуя себя очень неловко, всё-таки приветственно поднял руку. «Как дела? Ещё не ушла из школы?» Рюдзи бросил вопросительный взгляд на Ами, но та лишь поморщилась и сказала: «Я ухожу». Конечно, Рюдзи мог бы разозлиться на позицию Ами, но он продолжал смотреть ей в лицо, несмотря на её неприязнь, как посетители ресторанчика Рамена надеются на брызги кипятка, чтобы удовлетворить свой скрытый мазохизм. Потому что, несмотря на свою внешность, он относился к людям, которым нравится, чтобы их третировали холодные красавицы. «Был мазохистом?» «Конечно нет». Рюдзи действовал так всего лишь потому, что не хотел выполнять чаяния Ами, чтобы он исчез из её жизни. Он не хотел сдаваться только потому, что Ами сказала: «Я ошиблась». Он чувствовал удивительные незнакомые эмоции. Это не было просто добросердечие, вроде «Я не хочу, чтобы ты уходила из школы» или «Извини, что не постарался понять тебя». Это было что-то бунтарское, типа «Я не принимаю твоего вида. Я знаю всё». Казалось, Ами говорила «Я тебя понимаю, а ты меня нет». Этого Рюдзи принять не мог. «Я не хочу, чтобы Ами так смотрела на меня. Я не приму, что она отвернулась от меня, не замечая, что я меняюсь. Главная причина – я хочу, чтобы Кавасима Ами признала меня». Тайга сконфуженно посмотрела на Ами и Рюдзи. «Никогда не думала, что глупая Чи в таких плохих отношениях с Рюдзи. Может, это потому, что я перед школьной поездкой сказала, чтобы ты не лезла к нему?» «Ну, конечно, нет! Мы просто не ладим. Мы больше не друзья». «Хм». Ами отвернулась, ища шанс смыться, но Тайга ухватила её за рукав. «Глупая Чи, не надо такое говорить. Верно, почему бы тебе не быть просто более честной? Купить коробку шоколада и подарить Рюдзи, чтобы помириться. Всё-таки это Валентинов день. Время правды». «О чём ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я потратила свои деньги? Это ещё хуже, чем обман покупателей. Хорошо, я просто даю его тебе. Ал, но я могу дать только одну коробку. Почему бы тебе не купить ещё одну для себя и ещё одну для Минорин, чтобы помириться с ней? Я всё понимаю. Я знаю, что ты на самом деле хочешь помириться с Минорин. Если ты боишься почувствовать неловкость, почему бы мне не пойти с тобой и не позвать её? Хе-хе, кто бы мог подумать, что я буду помогать гордой глупой Чи? Жизнь такая непредсказуемая». Ха! Ами стащила одну из своих перчаток и шлёпнула ей Тайгу по лицу. В средние века это был бы вызов на дуэль между благородными. Нет, Рюдзи знал, что думала Ами, он мог понять, почему она сделала такое, даже если и не смела вмешиваться. «Больно? Глупая Чи, это правда больно? Прекрати! Если продолжишь, я выложу твой DVD с имитациями в интернет!» «Да какое мне дело? Поступай как хочешь!» «Тогда я покажу тебе кое-что, от чего у тебя крыша поедет! Вот, смотри!» Тайга открыла свой мобильник. «А? Не может же это быть? Ха!» Ами, пристально вглядывающаяся в картинку на экранчике, неожиданно рассмеялась. Да так, что с неё даже бейсболка слетела. Она на секунду глянула на Рюдзи, прежде чем захохотать снова. «Эй, эй, я тоже хочу посмотреть! Что там такое?» «Тебе нельзя. Ты потом за всю жизнь можешь не восстановиться». «Дай посмотреть!» «Если это что-то плохое, сотру нафиг!» «Как я могу позволить тебе стереть такую вкусняшку?» Рюдзи совершенно забыл, что он работает, и бросился отбирать мобильник у Тайги, прыгая вокруг неё как баскетболист, пытающийся выбить мяч у соперника. В этот момент... «О, это же Кавасима Ами!» Громко крикнула девчонка из средней школы. Вся торговая улица была запружена среднеклассниками, возвращающимися после занятий в клубах. Народу все прибывало, среднеклассницы словно накатывались волна за волной. «Так это правда, что она живёт поблизости? Эй, а кто это? Модель? Она правда красивая? Можно мне фото сделать?» Огромная толпа девчонок с блеском в глазах сгрудилась вокруг тележки. «Можно тебе руку пожать? А в какую школу ты ходишь?» «Кавасима и впрямь популярна». «Не так давно и я была такой, как они. Но теперь чувствую, что гораздо лучше не знать её истинной натуре». «Я не думала, что кто-нибудь может заметить. Спасибо за поддержку». Ами непреклонно отвергала все просьбы о фото, моментально переключившись в режим чихуахуа. Она трясла руки и раздавала автографы. Проходящие мимо взрослые не узнавали Ами и удивлённо смотрели на этот бедлам. Но для учеников средних школ Ами Кавасима была идолом. «Верно. Амитян покупает здесь шоколад. Амитян взяла целых 5 коробок!» Ами всё ещё держала 5 коробок шоколада, что Тайга сунула ей в руки. Девочки, заметившие это, тут же окружили тележку. «Я тоже хочу! Я хочу такую же, как у Амитян! И мне одну, и мне! Ох, дорого! Но всё равно куплю!» Все полезли за кошельками. Слыша крики среднеклассниц, вокруг тележки начали собираться даже домохозяйки, не знающие Ами.